Глава 11. В каком смысле у леди Даниэлс нет магии? Я собственными глазами... Заявил о себе Оскар Эванс, но лорд, его отец, тут же отдернул сына за локоть, и тот умолк. Ко мне подошел Вудвард Пассет и взял мою руку в свою широкую и большую ладонь. «Леди Тревор, сейчас я волью в вас часть своей магии. Это будет исключительно водная стихия. Все должно быть хорошо». И я кивнула на это, доверившись принцу. А зря. Он стоял рядом, настолько близко, что у меня просто захватывало дух. Я готова была поклясться, если бы мы познакомились совершенно при других обстоятельствах, то я непременно бы обратила свое внимание на Вудварда Пассета. Такого мужчину невозможно было пропустить. В нем есть что-то такое... Я смотрела на его профиль. Красивый до невозможности. Он вполне мог бы украшать собой золотые монеты, но вместо профиля принца там давно располагалась Академия магии, а с обратной стороны монеты красовалось лицо умершего короля. Как только магия принца коснулась моей ауры, я почувствовала легкое покалывание, которое, проникнув дальше, разлилось невероятным теплом повсюду, вызывая легкое недоумение. Я задышала как-то подозрительно глубоко, а к моим щекам прилила кровь, потому что со мной творилось что-то новое, до сегодняшнего дня неизвестное и давно забытое. Забытое в том другом мире, когда я уже чувствовала нечто подобное. «Смотрите», — проговорила королева. И мне пришлось найти в себе силы, чтобы увидеть магическую проекцию прошлого. Проекция размыто выдавала два изящных женских силуэта — мой и Анжел. А дальше... Дальше проекция показала ровно то, что и произошло на самом деле. Дэвид Рудвертин посмотрел на кузину осуждающе, как в целом и все другие присутствующие. Агнес Лие Антроль же искала кого-то взглядом, а затем, рассмотрев в толпе порядком побледневшего Рубена Даниэлза, щелкнула в воздухе пальцами, и королевская стража тут же окружила дядюшку. «Вы должны объясниться. Как ваша дочь, не урожденная магом, смогла получить приглашение на бал дебютанток?» И она наградила Рубена Даниэлза презрительным взглядом. «Но это произойдет не сейчас. Я не буду портить допросами такой праздничный день. Надеюсь, все со мной согласятся». Громко озвучила королева свои мысли, что Анжел Даниэлз должна быть лишена статуса дебютантки навсегда. Вряд ли в девушке отыщется хоть капля магического дара и в другое время. «Ваше Величество!» — обратилась к королеве Трэсси Даниэлс. «Вы не можете...» — зашлась в неудержимом плаче моя тетка. «Не можете лишить мою девочку этой возможности?» «Я не могу?» — вскинула в удивление одну бровь Агнес Лие Антроль. «Я королева, леди Даниэлс. И не вам бы встревать в мою речь, пока я не решила вас наказать, упрятав в тюрьму». Трэсси Даниэлс производила жалкое зрелище, заплаканное, с красными глазами. На речь королевы она только присела в Книксоне, закусив нижнюю губу, не смея более перечить ее величеству. «Если больше нет желающих оспорить мое решение, прошу продолжать бал. Самая интересная часть еще впереди. А вас прошу припроводить семью Даниэлс к выходу». Королева кивнула своей страже. «Я не уйду», — топнула дерзко ножкой Анжел Даниэлс. «Она тоже Даниэлс», — указала на меня рукой кузина, постаравшись оказать физическое воздействие и кинувшись на меня вновь. Но тут уже вмешалась сама королева. Женщина выставила магический щит. Анжел, не успев отреагировать, врезалась в него всем телом. Магическое поле не потерпело вмешательства извне и ответило приветственным жужжанием и громыхающей молнией, опалив платье кузины и изрядно потрепав саму девушку. «Никто, никто не смеет мне перечить. Королева Аксарии уважает и любит своих подданных. Я хочу, чтобы каждый из вас знал об этом. Но вмешиваться и препятствовать... я не позволю». Рубен и Трэсси Даниэлс отреагировали, как и предполагалось, весьма быстро. Дядюшка немедленно протрезвел, а тетушка подхватила свою дочь, уводя под присмотром стражи непослушное чадо. «Оркестр! Музыку!» — приказала королева, затем развернулась к гостям, раскрыв свой кружевной веер и направившись к трону. Я же почувствовала себя сторонним наблюдателем случившегося, потому что совершенно не могла ясно мыслить. Дэвид Рудвертин, перекинувшись взглядом с принцем, накинул на меня и Вудварда купол невидимости, после попросив всех удалиться из этого места. И многие подчинились, практически все, кроме Оскара Эванза. Молодой лорд стоял и смотрел сквозь купол на меня, не отводя своего пронзительного взгляда. И если бы в другое время я могла просто уйти, то сейчас... «Забудьте о нем», — шепнул мне принц, и я почувствовала новый всплеск приливающей энергии. Видимо, Вудвард Пассет решил в меня влить магии столько, сколько мне и не требовалось. «Что вы делаете?» — проговорила я пересохшими губами, чувствуя, как тепло, исходящее от мужчины, стремительно разливалось по всему телу. Чувства так сильно обострились, груди стало невероятно тесно в вырезе моего декольте, а тепло, закручиваясь по спирали, заставляло трепетать в ожидании давно забытого ощущения. «Я лишь помогаю вам восполнить резерв». Принц склонился непозволительно близко, ухмыльнувшись. Я же попыталась противостоять ему, упираясь свободной ладонью в бархатный камзол, скрывающий тренированное мужское тело. «Вы обманываете, ваше высочество?» Я уже дрожала. И, как бы ни старалась, сейчас не могла сопротивляться. «Вы не можете меня поцеловать?» Выдохнула Вудварду Пассету в губы. А он же, предвкушая развязку от влияния своей магии на меня и все мое естество, замер в предвкушении. Я давно поняла, что Вудвард Пассет — настоящий затейник. Для мужчины все должно быть с изюминкой и огоньком. И просто так он действительно не мог меня поцеловать. И принц нашел выход из этой затруднительной ситуации и повод. Проговорил заклинание. В это же мгновение над нашими головами распустилась веточка омелы. «Вы правы. Я не умею проигрывать». И он накрыл мои губы легким поцелуем. В этот момент магия Вудварда Пассета достигла самого предела. И я просто рассыпалась на тысячу осколков в его руках. Тяжело дыша, собирая себя по крупицам, я наконец-то смогла говорить. «Даже не думайте...» «О чем вы, Шелли?» «Не думайте, что после всего, что вы позволили себе здесь сотворить, я поплыву и в другом. Вы воспользовались...» «Воспользовался. Вы правы. Прошу простить мою несдержанность и любопытство». А дальше принц снял полог, установленный Дэвидом Рудвертином, и мы направились к остальным. За то время, что Вудвард Пассет так удачно поизучал мои реакции на тонкие магические соприкосновения наших совместных аур, напитав мой истощенный резерв, прошло уже более 3 танцев. Наступил черед вручения золотой ветви. А в голове у меня билась лишь одна мысль, что где-то там, в зимних и весьма суровых условиях, находится мой милый Роберт, самый преданный и по-настоящему любящий меня мужчина. Вудвард Пассет пока не входил в число таких. За мужчиной чувствовался интерес и влечение, но кроме этого... Да, о любви речи совершенно не шло. Я украдкой посмотрела вновь на Вудварда. Он очень мне нравился. И первое неприятное впечатление от нашей единственной на тот момент встречи в поместье Даниэлзов давно рассеялось. Высокий, рассудительный и очень мужественный. В такого можно влюбиться и отдаться всепоглощающему чувству всецело. Но сейчас я о подобном и помыслить не решалась. Только когда я получу статус замужней леди, когда мой брат будет рядом, когда мы преодолеем вместе неконтролируемые магические всплески, тогда я, вероятно, выдохну и смогу задуматься над тем, что же я на самом деле чувствую к Вудварду Пассету. Принц вернул меня в ряд дебютанток. Мужчина откланялся и направился в ряды застывших в ожидании претендентов на руку и сердце юных леди Аксарии. Гости перешептывались, иногда делая небольшие паузы, когда церемонимейстер зачитывал с листа имена всех дебютанток. Ведь с первыми лучами солнца и новым днем по всему нашему государству должны были разлететься сведения о выборе принца и остальных богатейших мужчин Аксарии. И в этот момент я уже порядком занервничала, потому что за один вечер умудрилась собрать взоры абсолютно всех гостей, от сочувствующих до шокированных. Анжел Даниэльс по приказу королевы выбывала из числа дебютанток этого года. И думаю, девушка этого так просто не оставит. И еще обязательно припомнит мне свое падение в глазах Агнес Лие Антроль и ее подданных. Я делаю небольшие дыхательные техники, потому что волнуюсь. Очень волнуюсь. Ноги словно приросли к полу, я не смела даже пошевелиться, а просто стояла и слушала, как церемонимейстер оглашал статус всех девиц, не забывая перечислять и родственные связи. В самом конце он упоминал о магическом даре возможной избранницы. «Леди Глассер», — пригласил первую дебютантку церемонимейстер. Я обернулась и посмотрела на девушку. Ослепленная ее красотой, я даже забыла, что сама стою в числе подобных ей. Антуэра прошла вперед, поприветствовав в очередной раз королеву. И тронный зал погрузился в тишину. Но волноваться совсем не стоило. Эта девушка настолько была хороша собой, воспитанная и магически одаренная, что, естественно, кандидат на ее руку был. Им оказался молодой граф с юга Аксарии, Берн Суэлс. Мужчина неспешно направился к девушке, сжимая в своих руках, облаченных в белые перчатки, золотую ветвь. Я полагала, что подобный знак должен был выглядеть более массивно и вычурно. Я представляла, что ветвь будет вылита из золота, его будет обязательно много, и все это водрузят на какую-нибудь каменную подставку. Но нет, я ошибалась. Золотая ветвь из себя представляла небольшое украшение в виде броши, которую прикалывали к платью избранницы. За леди Глассер были приглашены сестры Дебюр. На прелестнейших близняшек нашлись не менее подходящие лорды Франксы, кузены. И когда очередь дошла до меня, я едва могла двинуться. «Леди Тревор». Ноги совершенно не хотели слушаться, но я нашла в себе силы противостоять этому удушливому страху. Гордо вскинув голову и развернув плечи, я вышла в центр тронного зала. Агнес Лие Антроль, одобрительно мне кивнув, перевела свой взгляд на принца крови. И Вудвард Пассет решительно направился ко мне. Но если для предыдущих избранниц все завершилось вполне благополучно, то со мной вечно приключалось разное и не всегда приятное. Из противоположного конца зала, преисполненной такой же решимости, если даже не больше, в мою сторону направлялся Оскар Эванс. «Леди Тревор, признаться, я поражена». Не удержалась королева, окидывая взглядом с сомнением молодого лорда. «На моей памяти», — проговорила Агнес Лие Антроль, — «подобное случается впервые. Правилами нашего государства не установлен прямой запрет, и поэтому...» «Ваше Величество», — перебил Вудвард Пассет, — «я против. Леди Тревор не обязана рассматривать волю того, кто не мил ее сердцу». «Что же, если подумать...» «Лорд Эванс, каковы ваши намерения в отношении леди Тревор? Быть может, вы хорошо подумаете и измените свое решение? У нас еще остались достойные дебютантки». Я уставилась на Оскара вопрошающе, намекая на отказ от меня и всех вытекающих из этого последствий. Но мужчина был непреклонен и настроен действительно серьезно. «Леди Тревор, вы испытываете глубокие чувства хотя бы к одному из двух претендентов?» И если гостям я могла сказать неправду и назвать своим возлюбленным Вудварда Пассета, то соврать королеве это можно легко приравнять к настоящей государственной измене. Я не решилась на это и проговорила. «Ваше Величество, у меня нет никаких особых чувств ни к лорду Эвансу, ни к его высочеству». «Но вы бы приняли ветвь от принца?» «Да». «А если бы на вашу руку претендовал исключительно лорд Эванс?» «В другом мире меня учили всегда говорить горькую правду, и в этом мире я не изменила своего отношения». «Леди Тревор, я жду», — наседала королева. «Да, ваше величество, приняла бы». В очередной раз, приведя в неистовое состояние всех присутствующих, я постаралась как можно чаще дышать. Дышать получалось весьма плохо, потому что я почувствовала, как в мою склоненную перед королевой макушку впился совсем недобрый взгляд моего основного жениха, Вудварда Пассета. Тряхнув немного волосами, я словно прогоняла от себя все, о чем мог подумать в эту минуту принц крови. Затем с противоположной стороны, но все так же бесцеремонно и горячо, меня обдало жаром, полным надежды, в лице Оскара Эванза. И в это непредсказуемое поведение мужчины мне верилось меньше всего. Среди дебютанток действительно были кандидатуры девушек, чьи сердца были еще не заняты, но этому неугомонному лорду потребовалось вступить в конфронтацию с самим принцем. Здесь было о чем поразмыслить. «Встаньте, дитя мое», — обратилась королева, все так же продолжая обмахиваться своим веером. Я распрямила плечи и посмотрела на ее величество. «Увы, но вы не оставляете мне выбора, леди Тревор. Оба претендента имеют право приколоть ветвь к платью дебютантки. Тем самым вы допускаетесь к ухаживаниям за ней по всем правилам Аксарии. На это я устанавливаю срок — 2 недели. И вы, моя дорогая», обратилась королева уже не только ко всем присутствующим, но и ко мне лично. «Вы должны будете принять предложение руки и сердца, только выбирая из Вудварда Пассета и Оскара Эванза. Никто другой не смеет более претендовать на роль мужа для этой дебютантки». «Как прикажете, ваше величество?» 2 недели не так уж и много, но и немало. По крайней мере, я смогу понять намерения лорда Эванза, очень на это надеялась. О том, почему этот брак так важен для принца, я постаралась пока не размышлять. В его стремлениях для меня было много всего. И то, как он пособственнически выкупил меня у дядюшки, и то, как стал одаривать, пытаясь точно так же купить мое расположение. Все происходящее на этом балу никак не укладывалось в моей и до того загруженной голове. Сейчас во мне преобладало лишь одно желание — выспаться. Снять этот красивый, но весьма дорогой наряд, вынуть все колючие шпильки из моей прически и просто заснуть, не думая. «Что ж», — сложила веер в своих руках Агнес Лие Антроль. «Мы продолжаем вручение золотой ветви». Я так и осталась стоять в ряду дебютанток, очень сожалея лишь об одном, что не умела открывать порталы и бесчисленное количество раз в них перемещаться. Иначе бы я отправилась домой к Роберту и Люси. Повариха наверняка сегодня испекла превосходный яблочный пирог с невероятным ароматом сдобного теста и пряным запахом корицы. Но мои мечты очень часто оставались таковыми и не предполагали исполнения. Так случилось и в этот день, когда я очнулась в поместье Даниэлзов, как оказалось, после продолжительной болезни, которая выборочно косила магов, не давая ни единого шанса на выздоровление. Бедная Шелли Тревор ушла за грань, так и не приходя в сознание. А я, жительница Земли, по чистой случайности заняла освободившееся место. Сколько тревоги, боли и отчаяния было в этом пробуждении. Сначала мне казалось, что я умерла и попала в рай. Затем осознание новой жизни в мире, полном магии, приводило меня в настоящий ужас, погружая в состояние ежедневного страха. Из забытия и непринятия меня спас лишь мой милый дружок Роберт. Он словно вдохнул в меня силы. Я полюбила его так, как старшая сестра могла полюбить младшего братца, нуждающегося в ее защите и поддержке. Оставшееся время на балу мне показалось бесконечным, но я терпела, порой стиснув зубы. Еще один танец после предназначался Вудварду Пассету, а другой — Оскару Эванзу. Оба мужчины попытались меня разговорить и как можно подробнее разузнать о том, что двигало мной сегодня не выбрать одного из них. Я лишь уклончиво обмолвилась о том, что сильно устала, и после всех наставлений и приказов королевы не вижу смысла что-либо обсуждать. и они меня услышали. Оскар Эванс деликатно поблагодарил за оказанную ему честь и предупредил, что, несмотря на дружбу с принцем, не намерен отступать. Вудвард ничего не говорил, а прекрасно вел меня в танцы, завершая этот бал в честь молодых дебютанток. Когда гости под утро стали расходиться, я уже мало что соображала, но в надежде на здоровый сон пренебрегла своей гордостью и все-таки нашла в себе решимость попросить его об одной маленькой услуге. «Ваше высочество, вы могли бы меня избавить от утомительной дороги до вашего поместья?» «Что вы предлагаете, Шелли?» — проговорил Вудвард Пассет. «Откройте, пожалуйста, портал». Принц ухмыльнулся, но ничего не ответил, просто взял меня за руку и быстрыми шагами вывел из тронного зала в сторону менее заполненных людьми коридоров дворца. Вудвард Пассет, воспользовавшись своим положением и застав врасплох, подхватил меня на руки. И в то же мгновение на нашем пути открылся портал. Мы вышли из широкого проема входных дверей в поместье принца. Переступили порог. В голове щелкнуло, что по нашему земному обычаю он, словно как самый настоящий муж, перенес свою молодую супругу на руках. «Поставьте меня на пол». Я обратилась вежливо, понимая всю неловкость сложившейся ситуации. И он не стал противиться, а тут же исполнил мою просьбу, чем сильно удивил. Может, это такая тактика, раз напор не подействовал? «Хозяин, вы дома?» Из кухни вышла раскрасневшаяся, слегка помятая Суннима, та самая темноволосая помощница, приставленная к Полли, когда девушка помогала в моих сборах на бал. «Да, помогите леди Тревор добраться до комнаты. Других не стоит тревожить, время уже позднее». Учтиво проговорил принц, а затем, посмотрев на меня, склонился и перехватил своей рукой мою ладонь. «Прекрасных снов, моя строптивая леди!» И он так на меня посмотрел, что я почувствовала себя обнаженной перед этим опытным мужчиной. Чувство неловкости скрасило присутствие третьего человека. Признаться честно, мне даже было страшно подумать, что бы могло произойти, если бы мы находились в поместье только вдвоем. Но сейчас, встряхнув головой, я очень быстро сбросила с себя наваждение. Вудвард Пассет умело нащупывал мои слабые точки, и одно воспоминание о его магических прикосновениях на балу разгоняло кровь по сосудам просто с бешеной скоростью. «И вам». Я быстро извлекла свою руку из довольно цепкого захвата пальцев мужчины, присела в Книксоне. «Хорошо выспаться, ваше высочество», — проговорила быстро и, развернувшись на пятках, направилась к лестнице. Суннима, попрощавшись со своим хозяином, как мне показалось, нарочно длительно, отправилась безрадостно вслед за мной. Ну что же, даже у прислуги, вероятно, бывают свои грустные дни. Я не стала записывать настроение девушки на свой счет, а сделала вид, что ничего не заметила. Полли передала, что в случае ее отсутствия подготовить вам тахту. «Нет, я настолько сильно устала, что готова спать только на нормальной кровати». Грудь и ребра болезненно изнывали от корсета, ноги в туфельках казались двумя столбами, а в голове... В голове все плыло, словно в тумане. События минувшего дня проносились ураганом, перелистывая стремительно самые яркие картинки моей памяти. И мысли о Данилзах никак меня не отпускали. Мне было просто необходимо вернуться в тот арендованный домик и забрать бумаги. Может, дядюшка от стресса и пьянства не вспомнит о них. А вот тетушка и кузина, наоборот, спать не смогут, пока не найдут способа мне отомстить. Они могли. Я в это верила. И Роберт, мой милый и ранимый мальчик, не должен принять весь гнев на себя от этих злыдней по их возвращению. Я решила обратиться к Вудварду с весьма странной просьбой. Вернуться в отчий дом и постараться забрать на эти две недели, в которые мне предстояло сделать выбор, своего брата. Каким образом я должна буду убедить в этом целого принца, совершенно не представляла. Надеялась лишь на то, что ничто человеческое ему не чуждо. Вряд ли Данилзы найдут причины для отказа принцу Аксарии. Суннима помогла мне снять платье, вынуть болезненные заколки и шпильки из моей прически. Затем с ее помощью я надела кружевную длинную сорочку. «Готовы, леди Тревор? Платье я повешу до утра в шкаф. Распорядиться на утро, чтобы вам затопили бочку?» «Да, если это будет возможным», — благодушно ответила девушке и нырнула под теплое и тяжелое одеяло. Сунима гасильником потушила свечи в моей комнате, оставив лишь одну для себя, чтобы не расшибиться в темноте коридоров поместья. «Доброй ночи», — попрощалась прислуга, закрывая за собой дверь. «Доброй», — не договорила я, проваливаясь в долгожданный сон.